В офис Лиз неожиданно позвонила одна клиентка. Она была очень взволнована и попросила о немедленной встрече. Лиз как раз была свободна, что случалось теперь довольно редко. Домой ей ехать не хотелось, поэтому она ответила согласием. Клиентка появилась в ее кабинете минут через 15, и выражение ее лица Лиз сразу не понравилось, но то, что она услышала через минуту, понравилось ей еще меньше. При разводе бывший муж клиентки получил разрешение встречаться со своим 6-летним сыном, в чем, разумеется, не было никакого криминала. Правда, клиентке Лиз это не особенно нравилось, но существует законное право отца. Проблема заключалась в другом. Отец мальчика по-прежнему жил в Калифорнии, а миссис Арут после развода перебралась в Нью-Йорк, где у нее оставались родители. Раз в год она приезжала на месяц в Сан-Франциско, чтобы ее бывший муж мог пообщаться с сыном. И именно характер этого общения вызывал у нее тревогу. Вехета Арут, так звали клиентку, считала, что отец постоянно подвергает своего 6-летнего сына опасности, и Лиз не могла с ней не согласиться. Во-первых, он катал мальчика на мотоцикле на бешеной скорости и без шлема. Во-вторых, он летал с ним на личном вертолете, хотя право на управление получил только месяц назад. В-третьих, он разрешал мальчику ездить в школу на велосипеде одному, по улицам, битком набитым машинами и, опять же, без защитного шлема. Вехету все это ужасно пугало. Она хотела, чтобы суд запретил отцу встречаться с сыном, а чтобы ее бывший муж ни при каких обстоятельствах не мог нарушить запрет, она хотела, чтобы в качестве наказания за неподчинение закону суд избрал арест счетов, принадлежавшей мужу фирмы. Но как только Вехета произнесла это, Лиз стало нехорошо. Она сказала: «Нет, этого мы делать не будем. Я могу обратиться в суд с ходатайством о составлении специального предписания, которое бы подробно регламентировало порядок общения вашего мужа с сыном. Мы можем даже добиться, чтобы такие встречи будут разрешены ему только в вашем присутствии. Это относительно просто. Ведь налицо угроза жизни, здоровью вашего сына. Но привлекать вашего бывшего мужа к суду или замораживать счета его фирмы я не буду». Последние слова она произнесла настолько жестким тоном, что миссис Арут посмотрела на нее с невольным подозрением. «Почему нет?» — спросила она, решив, что ее бывший муж уже успел побывать у миссис Сазерленд и склонить ее на свою сторону. Чего-чего, а денег он не жалел, особенно когда речь шла о его интересах. «Потому что это слишком опасно», — просто сказала Лиз. За последние несколько недель она потеряла несколько фунтов веса и выглядела осунувшейся и бледной, но на лице ее была написана такая решимость, что Вехета невольно оробела. «Не понимаю, что тут опасного», — пробормотала она. «У меня уже было одно похожее дело, правда, без угрозы для жизни и здоровья ребенка. Один человек», — Лиз немного поколебалась, но так и не смогла произнести имя Филиппа Паркера вслух. «Один человек не хотел выплачивать бывшей жене алименты на содержание своих собственных детей, хотя был достаточно богат. Единственным способом заставить его сделать это было арестовать счета его фирмы. Суд принял такое решение». Она замолчала, и молчала так долго, что в конце концов Вехета вынуждена была спросить, и что же дальше? Это сработало? В ее голосе звучала надежда. Она по-прежнему считала, что ударить мужчину по карману — это самый лучший способ заставить его сделать то, что от него требует. Но Лиз отрицательно покачала головой. «Нет», — сказала она, — «это не сработало. Мы загнали его в угол, и этот человек решился на отчаянный поступок. Он застрелил свою жену, застрелил моего мужа, который вел это дело вместе со мной, а потом застрелился сам. Это случилось ровно год назад,